Дорогие братья и сестры во Христе, дорогие мужья и жены, отцы и матери, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, я вас тоже всех сердечно приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Всех нас объединяет нечто одинаковое. Мы все люди, прошедшие большую часть своей жизни, убеленные сединой, с морщинами, с очками, слуховыми аппаратами. Все это говорит, что за нашей спиной уже долгие годы жизни. Но нас объединяет нечто общее. Мы находимся на пути к вечной Родине. И наша цель – небесный Ханаан. Но мы этой цели еще не достигли. Мы тут еще на земле. И на земле у каждого из нас своя судьба, своя семья и у каждого свои обязанности. Мы хотим не одни только дойти до неба. Кто из нас не желает, чтобы дети, внуки, правнуки тоже туда попали? Ведь Бог нам даровал детей и внуков не для того, чтобы они были воспитаны для ада, а для неба. И в доме Отца нашего много места, обителей много. И наша задача – пройти эту земную жизнь так, чтобы некогда вечности вместе с нашими быть у Господа. И в различные периоды жизни мы имеем свои обязанности. И вот об этих обязанностях в различных периодах жизни мы в этих богослужениях вместе хотим порассуждать. Наша тема сегодня – старость. И благословение, которое старость несет с собой. И те обязанности, которые Господь возлагает на нас, на старых людей. Жизнь – это самый дорогой дар Божий для нас. Некогда псалмопевец Давид сказал в 35-м псалме, в 10-м стихе такие слова: «У тебя источники жизни». Бог является жизнедавцем. Он всем дал жизнь, все, что живет на этой земле. Он дал нам физическую жизнь, поэтому Он источник жизни. Но Он даровал и духовную жизнь. Да, духовную жизнь человек только может получить от Бога. И Павел пишет в 6 главе послания к Римлянам, 23 главе: «Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе». Жизнь – это самое дорогое, что Бог нам даровал. Когда-то в школе мы учили слова Николая Островского: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Ее надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И вот мы с вами все прожили большую часть нашей жизни. Наверное, никто из нас не проживет еще столько, сколько мы уже прожили. Мы уже ближе, чем наши дети и наши внуки, к конечной цели. Мы можем оглянуться на нашу жизнь, мы можем видеть все благословения Божьи, мы можем и видеть наши ошибки и недостатки. Когда человек делает первый след по снегу и озирается назад, он видит часто, как он петлял, как он вилял. Так и мы в нашей жизни делали и многое доброе, были какие-то недоучеты. И теперь мы состарились. И вот о наших обязанностях в старости мы сегодня хотим и порассуждать. Библия и жизнь нам говорят о том, что наша жизнь очень скоротечна, то есть она коротка. Библия имеет 18 сравнений человеческой жизни с самыми различными короткими и скоротечными вещами. Иаков говорит в 4 главе, в 14 стихе: «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Апостол, мы поем в одном псалме: «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед». Она как пар, она как тень. Или Библия дальше говорит в книге Иова, в 9 главе, в 25 и 26 стихах: «Дни мои быстрее гонца, бегут, не видя добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». Когда дети смотрят вперед, они говорят, у нас еще много времени. Когда мы, пожилые, смотрим назад, мы говорим, куда делось время. Оно прошло так быстро. И фактически, по сравнению с вечностью, наша жизнь – одна точка на бесконечной линии времени. Пророк Исаия, в 40 главе, в 6 стихе. «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Когда-то один мужчина говорил, мы женились на красивых девушек, откуда взялись эти старухи? Но и старых женщин то же самое. Выходили замуж за молодых парней, откуда взялись эти деды? Это сделала жизнь с нами со временем. Так вот, старость – это последний период, это последняя ступень в человеческой жизни. И эту ступень мы с вами достигли. Первая ступень – это детство. Детство – пора золотая. Больше бегай, играй и резвись. Детства не будет другого. Как ты за ним не гонись? Где осталось наше детство? Потом идет молодость. Это вторая ступень в жизни. Тревожная, буйная молодость у некоторых, полна сил и энергии, когда закладывались фундаменты нашей жизни. И это время прошло. Потом идут годы зрелости, когда отец и мать, муж и жена, как две лошади, запряженные в телеге, тянут телегу семьи. Один зарабатывал, другая дома старалась во всем обеспечить семью. И это время у нас прошло. Мы пенсионеры, почти у всех дети ушли из дому, почти у всех осталось пустое гнездо. Кое-кто остался один, потому что один уже ушел в вечность. И потом четвертая ступень – это старость. Дряхлая старость или седая старость, как Господь нам даст. Зрелость, то есть третья, и старость, четвертая, то есть ступень жизни, они часто самые большие. В России у нас мало было старых людей. Они умирали очень быстро, и мало было пенсионеров. В нашей стране каждый четвертый человек – пенсионер. У нас около 20 миллионов пенсионеров в стране из 82 миллионов. Старость, если сравнить ее, или если человеческую жизнь сравнить с днем, то старость – это вечер, это закат жизни. Если детство – это заря, а юность жизни – это утро, а весь знойный день – это зрелость нашей жизни, то старость – это закат жизни. Когда солнце подходит к закату, и мы знаем, скоро оно уйдет за горизонт, и день кончится. И скоро и наше солнце зайдет, и мы из этой жизни перейдем в вечность. Это время убывания многих способностей и интересов у человека. То есть то, что нас раньше интересовало, оно уже не интересует. И все, что мы умели делать раньше, большинство уже не так получается. И руки трясутся, и ноги неуверенные, и память сдает, и зрение, и слух. Все это убывает у нас. Старость – это осень нашей жизни. Если мы сравним детство и юность с весною, а лето со зрелыми годами нашей жизни, то старость – это осень. А осенью меняется все в природе. Меняется цвет листьев и травы, многое отпадает, многое засыхает, многое умирает. И рано или поздно придет потом зима. В осени начинается жатва, и в осени нашей жизни тоже начинается жатва некоторых посевов. Основная жатва будет вечности, но многое, что мы раньше сеяли, мы начинаем жать у наших детей и наших внуков. Когда мы видим ошибки наших детей, то мы вспоминаем нашу молодость, ведь многое мы сами делали так же. И когда мы увещеваем детей и внуков, они нам иногда напоминают, а вы же сами то же самое делали. Один сын вместе с отцом на пути в дом престарелых. Он его хочет там сдать. Дорога далекая, отец устал, они остановились, чтобы отец передохнул. Он сел на один камень и начал плакать. «Отец, — говорит сын, — чего ты плачешь? Думаешь, в доме престарелых уже так плохо?» «Отец, — говорит сын, — я не о себе плачу, а о тебе. О чем мне обо мне плакать? Мне хорошо, мне все в порядке». «Долгие годы назад я своего отца тоже увел в дом престарелых. Куда ты меня теперь ведешь?» Тогда мой отец сидел на этом камне, где я теперь сижу. А я стоял там, где ты стоишь, и смеялся над отцом. И мне жалко тебя. Через годы твой сын поведет тебя в дом престарелых, и ты будешь на этом камне сидеть, как я теперь, потому что я со своим отцом сделал так. Я пожинаю то, что я посеял, и ты пожнешь то же самое. Сын поразмыслил, говорит: «Папа, пошли домой». «Почему? Я не хочу в дом престарелых». Он понял, что то, что мы сеем в молодые годы, оно часто уже пожинается во время нашей земной жизни. И Павел пишет Галатам, что посеял человек, то и пожнет. Конечно, многое встречается в старости из того, что мы не сеяли, а часто, видя проблемы наших семьи, мы вспоминаем о нашей юности. С наступлением старости многое меняется в нашей жизни. В притчах Соломон говорит в 20 главе, в 29 стихе: «Слава юношей – сила, а украшение старцев – седина». Уже мы, старики, своей силой ни с кем не померимся, не похвастаемся. А что у нас осталось? Седина. И многие, особенно женщины, первые седые волосы вырывают, чтобы не видно было, что уже начали сидеть. Даже есть такие верующие, которые красят свой волос для того, чтобы не видно было, что седина идет. А фактически седина ведь наше украшение. Не стыдно быть седым? Нет. Библия говорит, что украшение стариков – это седина. Так что не будем стыдиться, если мы, может, раньше посидели, чем некоторые другие люди. Это украшение от Бога. Ну, невольно задается вопрос, когда человек начинает стареть? Со скольких лет надо научиться стареть? Недавно в радио задавали вопрос, с какого времени надо учиться переходить на пенсионный возраст? Потому что с наступлением пенсии будет меньше денег и больше свободного времени. И тогда сказали в ответ: не меньше, чем за 10-12 лет до ухода на пенсию надо начинать готовиться к этому периоду жизни. Но уже пенсионеры – люди старые. Когда же надо научиться стареть? А это не у всех одинаково. Не все имели одинаковую судьбу. Не у всех было одинаковое здоровье. Кто-то болел больше, скорее сносился, у кого-то была большая семья, работа была тяжелей. А наш возраст, вы выросли в военные, в послевоенные годы, многие еще прошли всю эту войну, поэтому осталось, было тяжелое детство, тяжелая юность, и она повлияла на наше здоровье. Но слава Богу, что мы еще в живых, а многие наши сверстники уже ушли в вечность. Так вот, когда человек начинает больше говорить о прошлом, чем о настоящем и будущем, это первый признак, что он стареет. Когда дети говорят между собой, они говорят: когда мы вырастем, тогда мы то и то-то будем делать. Когда молодые люди имеют общение друг с другом, они говорят: мы делаем, мы хотим, мы строим. А старые люди говорят: мы делали, мы были. Мы видели, все это было когда-то. Это было, а теперь мало что. Как-то один старый брат, которого я спросил, кем вы были раньше, кто вы есть, он говорит: я был садовником, я был ветеринаром, я был тем и тем-то. Я говорю: почему вы были? Это все я был, а теперь я старый старик, который ничего больше не может. То я был, говорит, а теперь я уже это не есть. Старые люди, имея часто короткую память, очень хорошо запомнили прошлое. И они вспоминают и могут часами говорить о своих прошедших событиях. Но настоящее они забывают. Кончилось собрание, две сестры идут домой. А Одна спрашивает другую: «Слушай, какой текст сегодня говорил первый, читал первый брат?» «А я забыла», — говорит она. А потом видит другую женщину: «Вот та женщина мне 40 лет назад сильно обидела». Та обида, она засела. 40 лет прошло, а что час назад было, не запомнила. Это наша человеческая память старости. Старые люди больше говорят о прошлом, чем о настоящем. И это, когда человек начинает стареть, это надо вовремя осознать. Вначале мы чувствуем сами, быстро устаем, одышка, мы не можем так быстро больше крутиться, идти, значит, мы чувствуем, что что-то с нашими силами не в порядке. Потом это начинают видеть люди со стороны. Смотри, он уже стареть начинает. А потом под конец видят только люди со стороны. А я: «Не, у меня все в порядке». И вот это опасность старости. Когда мы состаримся и сами не осознаем это, это очень тяжелое и опасное состояние, и особенно для служителей в церкви. Если они заблаговременно это не осознают и не оставят служение, то очень трудно их потом отстранить от этого служения. Поэтому надо это вовремя осознать. Нужно ли научиться стареть? Мы никогда на эту тему нигде не говорим. Но рассуждая над проблемами жизни и зная проблемы многих семей, многих старых людей, я пришел к тому убеждению, что учиться стареть надо обязательно. Детей, молодожен, других людей вообще многому учат. Есть курсы, есть школы, есть институты, университеты. Везде учат людей, как надо жить. Вступающим в брак дают наставления. А кто наставлял нас, когда мы на пенсию уходили? Кто когда-либо нас обучал, как надо вести себя, когда мы состареем? Ведь таких курсов нигде нету. А это очень-очень важно. Старые люди намного тяжелее что-то новое запоминают. Или так. Нам уже тяжело сегодня было бы выучить азбуку, выучить таблицу умножения, запомнить многие стихи из Библии. Все это когда-то было. А в старости надо учиться стареть, а нас никто не обучает. Поэтому мы на ощупь идем, каждый сам своей дорогой, и каждый делает свои ошибки. Когда молодые люди нас поправляют, нам это часто больно, мы будем говорить об этом. Но когда мы между собой, одни старые, мы можем открыто об этих проблемах поговорить, чтобы друг другу помочь, не упрекая, нет, но чтобы каждый примерил себе примерно тот ботинок, который ему подходит. И когда эти проблемы будут, если их еще нет, чтобы мы правильно реагировали. Один некто сказал так: состариться с радостным, веселым сердцем – это самое большое искусство на земле. То есть научиться быть веселым старым человеком. В старости нужно кое-чему научиться. Чему? Надо научиться стареть. Мы стареют все люди. Они взрослеют сперва, потом начинают стареть. Примерно первые 20 лет, 25 лет человек растет. А потом человек больше не добавляет. Где-то с 30 до 50 лет – это самое лучшее время в жизни человека, когда он полный сил и энергии трудится. После 50 человек обычно человек больше не идет на подъем. Он идет под гору. Медленно, а потом быстрее и быстрее. Так определил Господь. Так вот, нам, старым людям, надо научиться с этим смиряться, что мы теперь стареем. Во-вторых, надо научиться отстраниться от многих различных трудов и обязанностей, как в семье. Там дети хотят сами, мы часто не туда нос свой суем, они недовольны тогда. И в церкви то же самое. Тут подрастают молодые, им надо передать это, а нас потихоньку в сторону. Если мы сами не уйдем, нас попросят, со временем нас подвинут в сторону. Поэтому надо вовремя самому научиться делать определенные шаги назад. Затем надо научиться быть старым. Мы старые, но еще не совсем старые. Есть среди нас и совсем старые. Так что это разница в 60 или 90 лет. И этому надо научиться смиряться, что я теперь совсем старый, я ничего не могу. Я стал зависим от других, как ребенок. И потом, самое главное, подготовиться к смерти. Почему человек забирает, Господь забирает у нас все наши способности и все, что мы делали, все наши труды и обязанности в семье и в церкви? Почему? Чтобы мы готовились к переселению в вечность. И вот маленькое деревце, которое хотят пересадить, надо сперва выкопать. Надо корни все отрубить, дереву больно. Так делает Господь в старости с нами. Он отрубает наши корни, Он вырывает нас из земли и пересажает нас в небесную родину. Для этого нужна старость. Когда вырывается из жизни молодой человек и уходит в вечность, это намного тяжелее, чем когда старые люди умирают. Старым надо умирать, но надо подготовиться к этому. Поэтому Моисей и сказал: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». То есть научиться быть старыми, научиться быть готовыми к переселению в вечность. Ну, наша основная тема сегодня дальше – это благословение старости. Часто люди говорят: «Старость не радость». Так ли оно? Библия смотрит совершенно иначе на это. Почему старость не радость? Потому что мы, старые люди, часто делаем молодым людям, нашим детям и внукам различные проблемы. И они нами недовольны. Поэтому они боятся состареть. А если мы в старости ведем себя правильно – или будем себя вести правильно, молодые люди не будут бояться состареть. Поэтому у нас есть много обязанностей. То есть, какие же положительные стороны старости? Первый. Старость является благословением от Господа. Уже в Ветхом Завете говорит, значит, Соломон, что за богоугодную жизнь Господь дает человеку долголетие. Притчи, 10 глава, 27 стих. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». То есть тот человек, кто живет в страхе Господнем, тому Господь добавляет жизнь. У него охраняет от всякого рода зла и несчастных случаев. И эти люди в основном становятся, как учит Слово Божие, старыми. Умирают иногда и молодые верующие люди, но это редко. Бывают и неверующие люди старыми, это по милости и долготерпению Божьему. Но Библия говорит, что старые люди, они получают особое благословение от Бога, ихнее долголетие – это награда за страх Божий. В притчах в 16 главе, в 31 стихе Соломон говорит: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда человек живет на пути правды, то Господь его награждает сединой, то есть Он дает ему старость. Поэтому мы в дальнейшем будем просить Господа, чтобы Он помог нам и детям, и внукам нашим сходить в страхе Божьем, ходить в истине, в правде Его, чтобы Господь продлил жизнь, как и нам, так и им. Во-вторых, старость Господь дает за почитание родителей. В книге Второзакония Моисей говорит, Господь говорит через Моисея народу израильскому, а также и нам в пятой заповеди: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дарует тебе». «Почитай отца и матерь, дабы ты был долголетен, чтобы тебе хорошо было». То есть за почитание родителей Господь обещал как в Ветхом, так и в Новом Завете долголетие. Так что не будем роптать, если Бог дает нам долгую жизнь, а будем благодарить Господа за то, что Он ее даровал. За долгую жизнь не надо быть недовольным. Нет, ни в коем случае. В старости все изменяется. Как-то один брат сказал: в старости все убывает, и память, и зрение, и слух, только глупость добавляется. А ведь так? Глупость-то добавляется у нас. Забыли, не дослышали, не так сказали, не то сделали, и проблемы. Оно больно, когда молодые нам это говорят, но фактически оно так. Мы в следующий раз много будем говорить о проблемах, которые приносят с собой старость. Но по Слову Божьему, старость – это благословение от Бога за страх Божий и за почитание родителей. За эту старость нам надо благодарить. Не будем ворчать, когда же, наконец, придет смерть, сколько мне еще быть тут. Умирают по очереди. Вне очереди нельзя умереть. А эту очередь устанавливает Господь. В одной песне попели в России неверующие часто: «У природы нет плохой погоды, всякая погода – благодать. Осень жизни, как и осень года, благодарно надо принимать». Если неверующие пели так, что надо осень жизни принимать благодарно, тем более мы, верующие, мы попали в осень жизни, мы на закате нашего жизненного дня, и за это надо Господа благодарить. Во-вторых, в чем старость хороша? Старые люди набрали много знаний и опыта. За долгие годы научились многому, многое видали, на ошибках выучились кое-чему. Поэтому старые люди опытней, они знают больше, чем молодые. Когда молодые состарятся, они, может, больше нас будут знать. Но старые люди набрали опыт и знаний. Иов говорит в 12 главе, в 12 стихе: «В старцах мудрость и в долголетних разум». Оно должно так быть, но оно не всегда так. Оно должно теоретически так быть, но часто мы, люди, бываем и с проблемами, потому что старость не ограждает от глупости, говорит одна поговорка. Иов пишет в 8 главе, в 8 стихе: «Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцов их». То есть старые люди могут часто дать хороший совет. И это очень хорошо, когда молодые обращаются к старым, но, к сожалению, они не всегда это хотят делать. Когда мы были молодые, может быть, и мы не всегда слушали старых, сегодня мы пожинаем то, что мы когда-то сеяли. Есть такое предание, что жили по соседству два племени. В одном племени старцев уважали, ценили, а другое племя уничтожало старцев. Они были дармоедами, говорят, поэтому их надо убирать. Их увозили в горы или в лес на съедение зверям. И вот в этом колене жил один молодой человек, который не смог своего отца увести. Он его так любил, он его хотел сохранить, и он его спрятал в погребе, и некоторые годы он его там кормил тайно, чтобы никто не знал. А вождь соседнего племени решил проучить этих соседей и хотел как-то отучить их, чтобы они стариков уважали, чтобы они все же оставляли их в живых. И вот посылает он своих гонцов, послов и говорят, что ваши отцы когда-то у наших отцов заняли веревку, скрученную из песка, и назад не отдали. Отдайте эту веревку, или начнется война. Неделю вам на размышления. Но когда ушли эти гонцы, вождь племени собрал своих людей и говорит: смотрите, что это за проблема. Ведь из песка невозможно сделать веревку, они ищут только повод для войны, ведь это же нехорошо. Что мы будем делать? Веревку мы не сможем отдать, теперь будет война. И когда в этот день этот молодой человек опять пришел в погреб к своему отцу с едой, он был такой печальный, отец спрашивает: сын, что с тобой? Что ты такой печальный? Он говорит: папа, вот такая проблема у нас. Но это же глупость, веревку из песка отдать. Он, отец, рассмеялся и сказал: это очень просто. Скажи нашему вождю, чтобы он послал туда гонцов с такими словами: веревку мы отдадим, вы извините, что мы не отдали, но веревка где-то затерялась, и даже образца не осталось. Вы нам кусок образца дайте, из какого песка, какой толщины, как она скручена, и мы скрутим вам новую веревку из песка и отдадим. Но сын удивился и сказал этого вождю. Вождь послал туда послов, и они сказали тому вождю, а тот рассмеялся и говорит: У вас где-то старик спрятан, и вы, молодые, даже бы не додумались до этого. А потом вождь спрашивает у этого молодого: слушай, откуда у тебя эта мысль появилась? Ну, тот не хотел выдать, а потом все же сказал: знаете, у меня отец в погребе спрятанный. Он сказал: веди своего отца, мы отныне стариков будем уважать и почитать. То и хотел этот вождь. Это сказание или быль, но отчет есть в нем какая-то мудрость. Старые люди, или правда, старые люди могут дать хороший совет, они должны дать. Поэтому молодые ожидают от нас того, чтобы мы вели себя в семье и в церкви соответственно. Молодые люди пользуются почетом и уважением из-за старых. В притчах в 17 главе, в 6 стихе Соломон пишет: «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Слава наших детей – это мы. Не они заработали славу, но мы за них. Чем больше почитаются родители, чем большего уровня достигли родители, тем больше почитаются их дети. Чей это сын и дочь? Его. Ага. А это чей его? Ага. Ясно. Какого мы, такие примерно и наши дети. Поэтому честь и славу наши дети получают через нас, а мы через наших внуков. Венец стариков – внуки наши, сыновья сыновей. Это значит, мы должны воспитать наших детей так, чтобы для внука хватило. А часто у нас ни ума не хватило для детей, а для внуков ничего не осталось. И мы часто стыдимся нашими внуками. И так бывает иногда у некоторых старцев. Поэтому молодые люди пользуются почетом и уважением из-за старых, когда они вместе сотрудничают в семье и в церкви. Далее, Бог хочет, чтобы старых людей почитали. Это Слово Божие, значит, требует от молодых людей. Книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Старые люди должны молодым людям напоминать о Боге. Бог в Библии называется древним или ветхий днями, с белыми волосами иногда он описывался, то есть старый, древний Бог. И старые люди молодым должны напоминать об этом древнем Боге. Поэтому Бог требует от молодых людей, чтобы они почитали старцев. Но сегодня мы живем во время антиавторитетного воспитания, когда ни в школе, ни в семье, ни в обществе, а часто даже в церкви это недостаточно исполняется. Но Бог этого требует. Но это было не только повеление Божье в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. 1 Тимофея, 5 глава, первые два стиха. Апостол Павел пишет: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, стариц, как матерей». То есть старые люди должны так почитаться, как собственные родители. Но если дома кто родителей не почитает, как он в церкви будет почитать старцев или где-то в обществе? Поэтому именно дома надо научиться этому. А Библия требует как в Ветхом, так и в Новом Завете, чтобы молодые почитали старцев. Господь заботится о старцах. О молодых это не сказано, что сказано о нас, о старцах в Библии. Книга пророка Исаии, 46 главе, в 4 стихе мы читаем слова Божьи. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал, я буду носить, поддерживать и охранять вас». Это обетование Божье нам, старым. Разве это неприятно, что Бог заботится о нас? И Он обещал, когда мы ходить не сможем больше, даже и тогда носить нас и до самой смерти, не только до старости. Ну и последняя мысль, с которой мы еще некоторое время займемся. Какие же у нас обязанности? Это все привилегии старых людей. Это то, что Бог нам дает в Слове Своем, через Слово Свое в жизни. А какие же у нас обязанности? У каждого человека в семье, в обществе, в церкви есть свои права и есть свои обязанности. В основном человек хочет больше пользоваться своими правами, нежели исполнять свои обязанности. Поэтому тут часто проблемы. И вот у нас, старых людей, есть определенные обязанности. На закате солнца нашего жизненного дня, в осени нашей жизни мы имеем свои обязанности. Первое. Возвещать праведность Господню молодым. Ведь у нас длинный опыт духовной жизни. Мы больше пробыли в церкви в основном, почти все, чем молодые люди. Конечно, кое-кто и в старости покаялся, и об этой проблеме мы будем говорить. Но если человек покаялся в молодости, как это хорошо. Слава Богу, я 51 год член церкви, 48 лет проповедую Слово Божие. Это милость Божья. И когда человек долго находится с Господом, то он набирает опыт жизни и может другим что-то передать. Поэтому мы читаем об этом, значит, в 91-м псалме. 91-й псалом, стихи 13 по 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Праведник цветет, как пальма. Пальм бывает больше 500 видов на земле. И пальмы – особенные деревья. У нее есть ряд таких особенностей, которых нет у других деревьев. Поэтому она тут и упомянута, и праведник сравнивается с ней. У пальмы такой глубокий корень, какой высокий ствол. До 30 метров ствол, и так глубоко корень уходит вниз. Пальму никогда нельзя выкорчевать. Это невозможно, как елки во время штурит, падают. У пальмы так не бывает, потому что она очень глубоко укоренена. И так должны быть мы глубоко укорененные. Пальма может из-за того, что она имеет такой глубокий корень, расти даже в пустынях, где до 60 градусов зноя. Другие все деревья там засыхают. Праведник получает и во время знойных времен, когда нет богослужений, когда есть гонения, преследования, человек духовно все равно верующий не умирает. Пальму невозможно сломать. Ее ствол очень гибкий, и во время сильных штормов эта толстая пальма до 80 сантиметров в диаметре, самые большие, кроной может нагнуться до земли. А когда ветер перестанет, она опять стоит. Так и буря жизни не должна ломать нас, верующих, и в старости нашей. У пальмы можно всю кору вокруг дерева ободрать, и пальма не засохнет. Любое дерево засохнет, когда обрубить или попортить кору. Потому что между корой и древесиной идет в каждом дереве верх влага и сила для жизни и земли. А у пальмы она проходит в середине ствола. Можно всю кору обрубить, и она не зарастет, она не засохнет. Так и мы не должны быть, как верующие, зависимы от условий окружающей среды. Наша жизнь с Богом должна быть сокрытая в Богом, и условия окружающей среды не должны влиять на нашу духовную жизнь. Говорят, что хорошая хозяйка от пальмы может каждый день в месяце взять что-то, чтобы сделать хороший обед. Пальмы имеют много плодов, очень много видов пальм. Листья служат для того, чтобы закрывать, значит, шалаши накрывать, ствол как строительный материал, даже почки служат для еды. Так что пальма во всех отношениях очень-очень ценное дерево. И праведник такой же. Мы старые, и хоть они будут старые, но плочные садовые, и, значит, и еще они должны быть плочными, плодовитыми и так далее. И праведник цветет и возвышается, как кедр на Ливане. Кедры – это самые высокие деревья. Есть разновидных кедров где-то около 500, 600 с лишним сортов. Есть в Америке, в горах, в Кандах, Очень высокие кедры. Они до 150 метров высоты и до 12 метров диаметра. Нет такой пилы, такой дружбы, чтобы такое дерево отпилить. Это целая башня из древесины. Кедр когда-то делали опыт такой, спилили, и 400 лет лежал этот ствол на земле, и он не начал гнить. Потому что кедр пропитан так смолой, что он не гниет. И в основании древних строений ложили кедр. Лучше, чем камень или бетон. Он никогда не гниет. Так должны мы быть. И эти кедры имеют, нигде не имеют развилку, как рогатульки, а любые ветки под 90 градусов друг от друга уходят. Это такой порядок в этом дереве. Самые лучшие кораблестроители были финикийцы из Тира и Сидона. Они строили свои корабли из этих кедров. Они никогда не гнили. И вот нас, праведных, сравнивает Библия и в старости нашей с этими пальмами и с этими кедрами. То есть мы имеем свои обязанности. И какие? Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вторая наша обязанность – передавать историю, предания и свой опыт молодым. Конечно, они не всегда интересуются этим, но все же это наша обязанность. В книге Второзакония, в 32 главе, в 7 стихе Моисей говорит: «Вспомни дни древние, помышля о летах прежних родов, спроси у отца твоего, и возвестит тебе, у старцев твоих, и они скажут тебе». Отцы и старцы должны возвещать молодым, что было раньше. Тот, кто не знает прошлое, не может правильно оценить настоящее. Сегодня наши дети и внуки часто не имеют понятия о том времени, в котором проходило наше детство и юность. Они не знают того времени, поэтому мы должны им рассказывать, так как сегодня раньше не было. Раньше было так. Цените, что сегодня у вас другое время. Поэтому это наша обязанность. Иоэль говорит в первой главе, во втором и третьем стихах: «Слушайте это, старцы, передавайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети – следующему роду». То есть мы должны передавать из рода в род то, что Бог нам дал пережить, то, что мы набрали через свою жизнь. Следующая обязанность старых – воспитывать своих детей и внуков. Конечно, дети будут своих детей воспитывать сами. Мы говорим, что когда дети уходят из дома, мы не должны вникать во все их проблемы, но помогать их советам, наставлять и поправлять там, где нужно. Это наша обязанность. В книге Второзакония Моисей говорит народу израильскому и нам следующие слова в 6 главе, в первых 2 стихах. «Вот заповеди, постановления, закон и законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так, и в земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Ты, твои дети и твои внуки. Значит, все, и мы, и наши дети, и внуки должны знать эти заповеди. Значит, мы должны из опыта жизни им передавать. Там мы поступили так, Бог нас наказал. Тут мы сделали так, Бог нас благословил. Дети могут на наших ошибках многому учиться, и добру, и избегать многое плохое. Это наша обязанность. Дальше мы читаем в этой же главе 6 и 7 стихи. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебя сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Тут не сказано, что в старости это не надо больше делать, то есть во все время жизни. Покуда мы живем, молиться за детей и внуков и наставлять их – это наша обязанность. Будут ли они принимать или нет, это на их ответственности. Но если мы не будем говорить, говорит Господь через пророка Иезекииля, мы будем виноваты за это. Бог это спросит с нас тогда. Следующее – помогать в преодолении проблем между поколениями. Это будет отдельная тема для молодых и для старых когда-то вечером. Молодые и старые люди смотрят по-разному на многие вопросы жизни. И из-за этого возникают трения и в семье, и в обществе, и часто в церкви. Бывает даже разделение в семьях, молодые уходят из дома, или церковь делится, потому что молодые имеют часто другое понятие. Они под впечатлением влияния окружающей среды приходят к другому мнению, к другим убеждениям. Пророк Малахия пишет в 4 главе, в 6 стихе слова Господа Бога об будущем Иоанне Крестителе, который 400 с лишним лет после этих слов родился. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». То есть к тому времени, когда придет Иоанн Креститель, будут между отцами и детьми большие разномыслия. И эти разномыслия надо убрать. Надо приготовить народ израильский к встрече Мессии, который вслед за Крестителем придет. А поэтому Господь здесь предупреждает свой народ, что так будет. И когда ангел Михаил, Гавриил, пришел к Захарии в храм и возвещает ему о рождении его сына, он говорит в Евангелии от Луки, в 1 главе, в 17 стихе, подобные же слова. «И предидет перед ним в духе и в силе Илии, чтобы возвратить сердце отцов детям, дабы предоставить Господу народ приготовленный». И мы живем в последнее время, мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. Таких больших проблем между молодыми и старыми никогда не было, как сегодня в наше время. И об этом мы в дальнейшем будем говорить, почему это так. Но вот и наша обязанность помогать вот эти разномыслия, вот это трение как-то преодолеть. Потому что дом, который разделится сам себе, он не устоит, говорит Христос. Если молодые и старые будут иметь конфронтации между собой в семье и в церкви, там нарушится единство, там будет раскол. Это не должно так быть. И далее мы обязаны по Слову Божьему показывать молодым людям хороший пример в жизни. У них жизнь впереди. Они будут и доброе, и недоброе где-то делать, а мы должны им показывать хороший пример и наставлять, и поправлять, где надо. Павел пишет в послании к Титову, во второй главе о наших обязанностях, как о стариков, так и стариц. Вторая глава, 2-5 стихи. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении». Братья, как мы это исполняем? Так требует от нас Слово Божие, чтобы старцы это делали. Дальше Павел пишет, чтобы старицы также одевались, как прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Это обязанность, дорогие сестры, дорогие матеря, жены и бабушки, это ваша обязанность. Почему сегодня столько проблем у молодых? Потому что часто девушки дома недостаточно научены, не любят детей, не хотят детей. Почему так много разводов? Не любят мужей. Почему столько проблем в семьях? Потому что неправильно наставлены. Если мы наставим, и они будут делать неправильно, это на их ответственности. Но если мы не наставим, и они не знают, как делать, в ответе будем мы перед Богом. Поэтому Библия, мы видим, говорит как о положительных, так и отрицательных сторонах старости, как о наших правах, а также и о наших обязанностях наставлять молодых и сохранять правила, заповеди и повеления Божьи как в семье, в браке, так и в церкви. Это наша обязанность, говорит Слово Божие. И так как мы не всегда это достаточно сами научились делать, и в нашей семье не всегда все в порядке, мы не смогли молодых часто достаточно научить, и поэтому возникают часто эти проблемы. Или когда молодые начинают сворачивать в сторону, чтобы их только как-то сохранить, мы согласны многое отступить и изменить, лишь бы дети не ушли. И тогда мы уклоняемся вместе с семьями и с церквями от истин или требований Слова Божия. И еще одно – правильно использовать свое свободное время. То время, которое мы раньше были на работе, теперь свободно. Чем мы заполним это время? Многие старые люди не знают, что делать, им очень скучно бывает, а это свободное время надо в трех направлениях разделить. Во-первых, для своей души. Пока дети были, у кого большая семья, много работы, как мало времени было для своей собственной души. Теперь времени больше, время свободное, дети ушли, и работать нет, и работы нет. И у большинства из нас нету больше огорода, ни у кого, наверное, нету скотины. Все это не нужно, что это было раньше. Поэтому сегодня есть время для своей души, но и для своей семьи. Как часто хорошо, когда мы посещаем детей, когда внуки бывают у нас, когда мы имеем время для них. Часто старые люди говорят, свои дети до времени, а внуки до гроба. Ну и хорошо. Но без внука ведь нехороша была бы жизнь, если бы дети были без детей. Это хорошо, но на это не надо ворчать. Конечно, громко и проблемы, но надо иметь время для своей семьи. Как это хорошо. Недавно один дедушка говорит, когда приходят внуки, я всю работу оставляю и занимаюсь с ними. Я говорю, а почему? Говорит, через некоторое время они вырастут, я им тогда не нужен больше. Поэтому я теперь должен иметь время для них, и после они для меня тогда, может, немножко времени будут иметь. А когда мы только ворчим и недовольны, что внуки приходят, что это громко, беспорядок, но внуки когда-то не будут больше приходить. А поэтому нужно время для семьи. Один брат пожилой говорит, я сделал теперь, значит, я другую специальность приобрел. Какую же? Я теперь имею специальность. Папа, ты можешь? Я говорю, что это такое? Папа, ты можешь отвезти внука в школу? Папа, ты можешь из школы забрать? Папа, ты можешь в больницу поехать? Папа, ты можешь поехать закупить? Папа, ты можешь дома у нас побыть? Нам надо туда-то съездить. Я бы умшулю кемахт. Это действительно в старости так и должно быть. Может, когда-то мы ляжем, и мы будем, и тогда дети будут вынуждены ухаживать за нами. Мы сами не сможем это делать. И тогда мы у детей что-то уже собрали. Тогда дети и внуки это сделают с удовольствием. А если мы не имели времени для них, и после мы будем в таком состоянии, что за нами надо ухаживать, дети этого тогда не хотят. Об этом нужно заблаговременно думать. И нужно время для Господа и для церкви. Чтобы то что-то для Господа делать, посещать больных друг друга, где-то в церкви, может, посторожить, сделать то или другое, где по мере сил и здоровья еще есть какой-то труд. И нам нужно сознавать свою высокую ответственность за наши обязанности. Аврааму было 75 лет, когда Господь ему говорит, «И будешь ты в благословении». Являемся ли ты и я благословением в нашей семье, в нашей церкви? Авраам был благословением, но это слово говорит Господь и нам. Мы и в старости нашей должны быть благословением, но часто мы ворчливые старики и старухи. Часто у нас старость недобрая. Почему? Часто нас не хотят другие, нас сторонятся, а к другим, наоборот, льнут. И тогда один обижается на другого. Почему его уважают, а меня не уважают? Я старше его. Так кто же виноват в этом? Заранее надо учиться стареть, чтобы старость была добрая потом. Филиппийцам пишет Павел в 1 главе, в 23 и 24 стихах. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужно для вас». То есть, другими словами, Павел говорит, я бы хотел лучше умереть и быть у Христа. Но это было бы намного лучше, чем жить теперь. Но ради вас надо оставаться. И нам было бы легче умереть, у Христа было бы лучше. И всех этих болезней, всех этих недугов у него больше не будет. Но ради детей и внуков надо оставаться. Поэтому нам надо осознавать эту ответственность, что мы нужны как в семье, так и в церкви, молодым. И если мы неправильно исполняем наши обязанности в старости, молодые будут бояться состариться. И это из-за нас. И последнее, нам заблаговременно надо приготовиться к смерти. Очевидно, по-человечески рассуждая, из наших семей мы умрем первые. Мы же самые старые в семье. Значит, это наша очередь подойдет. Молодые могут умереть, а старые должны умереть. Молодые вытеснят нас потихоньку из жизни, и мы должны им предоставить место в этой жизни. А для этого надо нам приготовиться. Давид говорит в 38-м псалме, в 5-м стихе. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, как оно, дабы я знал, каков век мой». Другими словами, немецкий перевод говорит, чтобы я знал цель моей жизни. Достиг ли я цели моей жизни? У кого цели нет, он не может достигнуть цели. Бесцельные люди цель не достигают. Мы, верующие, имеем цель, и особенно в старости. Значит, судьбу нашу надо принимать из рук от Господа. В притчах написано в 29 главе, в 26 стихе, «Судьба человека от Господа». Бог определит, сколько мне в старости прожить, умру ли я, стоя на ногах, буду ли я годы лежать в постели, возьмет у меня Господь разум, или возьмет зрение, или слух, какая будет под конец болезнь, рак или что-то другое. Так вот, это судьба. Кое-кто старше нас, ему лучше, он в лучшем состоянии. Я моложе, мне хуже. Почему? Бог так определил. Каждому человеку Бог определяет судьбу не по заказу, не по заслугам, а по Божьему изволению. Поэтому Павел пишет римлянам в 8 главе, в 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Все, все без исключения. И тогда, когда, может, придется некоторые годы лежать в постели. Поэтому судьбу в старости надо принимать из рук Бога. Так хочет Бог, и именно для меня. И ропот тут не поможет. В одном псалме поется, когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь борьбе, и каплю за каплей, из чаши страдания, пить будешь упреки, бросая судьбе. Не падай же духом, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. А это особенно у нас старых. Господь определяет время и причину нашей смерти. Не мы, не по заказу. Часто мама моя, когда она еще жила, говорила, если я ей рассказывал, что тот и тот брат или сестра ушли в вечность. «Как хорошо», — говорит она, — «но жаль, что не я умерла». Я говорю, мама, вне очереди умирать нельзя. Это невозможно. Очередь смерти определяет Бог. Мы с вами стоим все в невидимой очереди за смертью, но никто не знает, кто за кем и кто перед кем. Иов говорит, дни ему определены, и число месяцев его у тебя. Ты положил ему предел, которого он не перейдет. Ты, но не мы. Поэтому то, что Бог дает, надо принимать от рук Божьих. И все проблемы прошедшей жизни надо урегулировать заблаговременно. Смерть может прийти неожиданно. И мы тогда под конец не успеем урегулировать. Или у многих старых людей Бог забирает разум, и он под конец не может больше рассуждать. У него нет разума, и он в конце ничего не урегулирует. Поэтому, покуда у нас есть разум, покуда есть здоровье, если были кривизны в нашей прошедшей жизни, их надо завременно урегулировать. Была у нас в церкви На старой родине одна сестра, очень богобоязненная, примерная. У нее не было детей, она жила со своей сестрой. И очень она оказалась такой духовной сестрой. И очень любила она детей, когда мимо проходила, мимо нашего дома, в собрании, всегда у нее в руке или яблоко, или конфетка была. И вот она заболела. Заболела она раком. Рак у нее был в глазу. И этот рак пробился вовнутрь, в головной мозг, и у нее были страшные боли. Никакой, какие, значит, средства ее не брали, боли утоляющие, и она не могла умереть. И мы в церкви не раз молились, чтобы она могла уйти в вечность, а смерть не шла. И я задавал себе вопрос, в чем дело? Почему Господь ее наказывает такой тяжелой болезнью? Однажды в обед я вернулся домой, чтобы быстро покушать. Я работал не очень далеко от дома. И мне жена говорит, тебе очень просят приехать к тете Лене. Она просит. Я говорю, мне же час времени, я должен быстро ехать на работу, иначе я опоздаю. Но она просила обязательно. И вот я приехал к ней в обедний перерыв. Она лежала при смерти, отвернувшись к стенке. Когда я с ней стал говорить, она начинала и начала исповедь. Она говорит, это было во время войны. Мой муж погиб, у меня осталось двое детей. И один другой мужчина хотел жениться на меня, но он сказал, мне не нужны твои дети. И я убила своих детей, расчленила их, сожгла их в печке, и мы уехали от того места для того, чтобы жить с этим мужем. И теперь я не могу умереть. Я говорю, вы когда-нибудь кому-то признавались? Нет. Я боялась, что меня посадят в тюрьму, и всю мою жизнь я несла эту вину. Теперь мне было ясно, почему она не могла умереть. Почему она так любила детей, почему она так с уважением, с любовью относилась к детям. Это ведь после войны прошло лет 40 уже. И все это время этот страшный грех, это тот страх, что когда-то это откроется, я был ошарашенный. Я не знал даже, что сказать. Она уже очень тяжело говорила, и очень неприятно было. Она отвернулась к стенке, чтобы не смотреть мне в глаза. Я уехал оттуда как ошпаренный. От нее я этого никогда не ожидал, и я не знал, что делать. Но она исповедала грех. Мы помолились, она попросила у Бога прощения. Когда я вернулся после работы домой, я узнал, что полтора часа после моего посещения она умерла. Это было то, что ее держало. Это был мне такой урок, что можно определенные вещи из-за страха какого-то сохранить в душе своей, утаить, а Бог-то перед смертью не хочет, чтобы мы с грехом ушли в вечность. Грех туда не войдет, ведь человек погибнет, не исповедав такого греха. Я уверен, что у нас нету таких грехов, но кое у кого бывают проблемы. Там аборты были, там другие ссоры, проблемы, кто-то неверный был в браке, жене, мужу, может, Господу неверный, всякие были, и у нас, у некоторых пробелы в жизни. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда? Если мы исповедуем грех наш. Это говорит нам Слово Божие. Поэтому нам нужно заблаговременно все это урегулировать. После, может быть, это невозможным иногда. И мы с этим грехом уйдем в вечность. И как жаль было бы быть долгие годы Детем Божьим, и из-за того, что мы определенные грехи не исповедали, погибнуть. Слово Божие говорит, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто их признает и оставляет, помилованный будет. И это мы, старые, особенно должны об этом думать. И последнее, бодрствуя и молясь, ожидать перехода в вечность без страха перед смертью. Конечно, люди и верующие некоторые боятся смерти, ведь мы еще никогда не умирали. Умирать человек не может учиться, надо быть готовым. Это только одна попытка, и если с первого раза не получится, значит все. Вторая попытка умирать нам не будет дана. Поэтому многие люди боятся смерти. Одного старого брата спросили: «Вы разве не боитесь смерти?» Он говорит: «Часто, когда я думаю о смерти, я трясусь. Но я стою на скале, а эта скала подо мною не трясется, и тогда я тоже опять успокаиваюсь». Как хорошо, если мы стоим на этой скале, Иисус Христос. Тогда мы не боимся смерти. Один верующий врач посетил тяжело больного пациента дома. Он сидит у него, беседует с ним, говорит, что вы уже не сможете долго жить. И больной спрашивает: «Господин доктор, скажите мне, что меня ожидает за смертью или после смерти?» Врач говорит: «Я этого не знаю». «Как? Вы врач, и вы не знаете, что будет со мной после смерти?» Он говорит: «Нет». Тогда врач встал и открыл дверь в комнату. И в комнату сразу впрыгнула собака врача. Она его с ним пришла и осталась на улице ждать, покуда хозяин выйдет. И она так кинулась лапами на грудь врача и до того радуется, что она опять с хозяином вместе. Врач сел еще раз и говорит больному: «Эта собака тут первый раз в доме. Она никого тут не знает. И эта собака не боялась впрыгнуть в открытую дверь. Почему? Потому что я ее хозяин там». Говорит: «И я не боюсь смерти. Я знаю, что за дверью жизни находится мой Господь Иисус Христос. И когда Он мне откроет дверь, чтобы я из жизни перешел в смерть, я без страха войду туда, как эта собака. Я там никогда не был, но там Христос. Поэтому я так же радостно буду умирать, как эта собака прыгнула в эту комнату. И я, говорит, советую вам, дорогой больной, оставшееся время использовать для того, чтобы примириться с Богом, и тогда вы не будете бояться смерти». Как оно будет в конце, мы не знаем, но переживать не поможет. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, сознание это мне дает покой, чему тревожится мне и страшится, и день, и ночь всегда томясь душой. Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты. И вот в таком состоянии мы, старые люди, должны быть. Это подготовка к вечности. Если мы будем готовы для этого, то мы еще все успели сделать. То есть все наши усилия приложить к тому, чтобы войти в обетованный Божий покой. В послании к евреям мы читаем в 4 главе, в стихах 9 и 11. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Еще есть субботство, вечный покой. И к этому вечному покою мы призваны через веру в Иисуса Христа. И быть готовыми к этому – это наша самая большая задача в старости. Я знал одну пожилую женщину. Она была очень медленной. Она каждый раз приходила слишком поздно, в собрание, на полчаса, а то еще больше. Куда бы ее ни пригласили, она никогда вовремя не приходила. И вот как-то у ее брата был день рождения, она жила через дорогу, и она на целый час опять опоздала. Уже они покушали, стол убрали, наконец она появилась. И брат на нее обозлился, говорит: «Ты вечно опаздываешь!» Она говорит: «Это так, я это знаю, но если я к смерти буду готова, я еще все успела». Действительно, это не оправдание тому, что человек очень медленный, но в этих словах глубокая мысль. Если мы многое не успеем, но успеем подготовиться к вечности, то мы еще все успели. Все остальное останется здесь, а наша цель – быть готовыми для перехода на небо. Павел пишет в своем последнем послании, это второе послание к Тимофею, это его завещание, много своих последних слов, это последние напутственные слова не только Тимофею, но и нам. И ближе к заключению, к концу этого послания, он пишет в 4 главе очень замечательные слова, стихи 7 и 8. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». А ведь мы тоже хотим туда, где Павел, куда Павел попал. Мы тоже хотим иметь этот венец вечной жизни. Мы тоже хотим быть готовыми к вознесению церкви. А что для этого надо делать? Добрым подвигом подвязаться. Надо не только течение совершить, надо веру сохранить. И это до конца. Да поможет нам Господь в нашей старости, каждому, в своей семье, в нашей церкви, в нашем родстве, в том обществе, в котором мы живем, в тех условиях, в которых мы находимся, быть старыми людьми, которые благословит Бог и которые были бы благословением для других. Да поможет Он нам в этом. Аминь.